Такси остановилось. Стекла в нем были опущены. Генри высунулся наружу, и его голова с обращенным вперед лицом напоминала изваяние, украшающее нос какого-то темного корабля. Он принюхивался. Не был здесь с детства. Пахнет океаном. А чем еще? Гнилью вроде. А, это Пирс. Ты тут живешь, писак? Ты хотел спросить, тут ли живет знаменитый американский писатель? Тут. Надеюсь, твои романы пахнут лучше? Надеюсь, если доживу, и они будут написаны. Генри, мы можем себе позволить, чтобы такси нас подождало? Генри лизнул большой палец, отсчитал три бумажки по $20 и протянул водителю. С этим тебе будет не так страшно ждать нас, сынок. За такие деньги, сказал водитель, пряча доллары, можете не беспокоиться до утра. Но к тому времени дело будет сделано, отозвался Генри. Детеныш, ты соображаешь, что делаешь? Я не успел ответить, как под пирс подкатила большая волна. Грохочет, будто нью-йоркская подземка, сказал Генри. Смотри, чтобы тебя не задавило. Мы вышли из такси и оставили его дожидаться нас у входа на пирс. Я попытался вести Генри. «Не надо», — воспротивился он. «Только говори, где веревки натянуты, или проволока, или камни валяются, а то у меня локоть очень чувствительный. Не люблю, когда меня водят под руку». Я отпустил его, и он зашагал, гордо подняв голову. «Подожди меня здесь», — сказал я. «Отступи немного назад». «Ага, хорошо. Так тебя не видно. Когда пойду обратно, я скажу только одно слово. Генри». А ты в ответ скажешь мне, чем пахнет. Ясно? И сразу повернешься и пойдешь к машине. Ясно. Я отсюда счетчик слышу. Скажешь шоферу, чтобы ехал в полицейское управление. Спроси Элма Крамли. Если его нет, пусть позвонит ему домой. Он должен вместе с тобой приехать сюда. Чем скорее, тем лучше, раз уж мы раскрутили все это. Если только и вправду раскрутили, может, твой нос нам... «Больше не понадобится?» «Надеюсь, понадобится. Я и трость прихватил, чтобы всыпать этому мерзавцу. Дашь мне припечатать ему разок?» Я поколебался. «Разок? Пожалуйста», — сказал я наконец. «Ну как, Генри, ты в порядке?» «Братец Лис умеет лежать тихонько». Я пошел дальше, чувствуя себя братцем-кроликом. «Братец Лис и братец Кролик» – герои сказок дядюшки Римуса, созданных Джоэлем Чандлером Харрисом 1848-1908 по мотивам негритянского фольклора. Пирс ночью выглядел кладбищем слонов. Огромные черные кости – прикрытые как крышкой, туманом, а волны, накатывая на кости, то хоронили их, то обнажали, то хоронили, то снова обнажали. Я пробирался вдоль магазинчиков и крошечных, как обувные коробки, домишек со сдающимися квартирами, мимо закрытого покерного клуба, примечая по дороге разбросанные тут и там, похожие на гробы, телефонные будки. Света в них не было, они стояли и ждали, если не завтра, то на будущей неделе их снесут. Я шел по планкам, и у меня под ногами вздыхали, скрипели и терлись друг от друга мокрые и сухие доски. Весь пирс потрескивал и покачивался, как тонущий корабль, стонал, когда я проходил мимо красных флажков и надписей «Опасно», а когда перешагнул через натянутую цепь, оказалось, что дальше идти некуда. Остановившись на краю пирса, я обернулся и поглядел на заколоченные наглухо двери домов и на скатанные брезентовые палатки. Я проскользнул в самую последнюю на пирсе телефонную будку и, чертыхаясь, поискал в кармане мелочь, выданную мне Генри, бросил монетку в щель и стал набирать номер, полученный в редакции Януса. 4555 набрал я, повторяя цифры шепотом. И стал ждать. В эту минуту вдруг лопнул изношенный ремешок моих Микки Маусовых часов. Часы упали на пол будки. Кляня все на свете, я поднял их и бросил на полочку, под телефоном, а сам приложил ухо к трубке. Где-то далеко, на другом конце, раздавались телефонные звонки. Я оставил трубку висеть, вышел из будки и постоял, закрыв глаза, прислушиваясь. Сначала я слышал только громкий рев прибоя под ногами, такой, что содрогались доски. Потом он затих, и я, напрягая уши, вдруг услышал. Вдали, примерно на середине пирса, звонил телефон. «Совпадение», — подумал я. «Телефоны вольны звонить где угодно и в любое время. Но что, если звонит тот, чей номер я набрал?» Сунув голову в будку, я схватил болтающуюся трубку и повесил ее на место. Телефон в отдалении, в продуваемой ветром темноте, перестал звонить. Что, конечно, еще ничего не доказывало. Я снова опустил монету и снова набрал номер. Глубоко вздохнул, и телефон в стеклянной будке-гробике, удаленный от меня на половину светового года, зазвонил снова. Я так и подскочил, у меня даже грудь сдавила. Глаза расширились, и я глубоко втянул в себя холодный воздух. Я не стал вешать трубку. Выйдя из будки, я ждал, вдруг кто-то выскочит из ночных закоулков, из мокрых палаток, из старого аттракциона «Сбей молочную бутылку». Может же выбежать кто-то, кто, как я, ждет звонка. Кто-то, кто вроде меня, готов выскочить 2 часа ночи под дождь, чтобы услышать голос из Мехико-Сити, где светит солнце, где жизнь все еще жива, кипит и, кажется, никогда не умрет. Кто-то...